Глава 13. Снова я у деда. «Что, разбойник?» — встретил он меня, стуча рукою по столу. «Ну, теперь уж я тебя кормить не стану. Пускай бабушка кормит». «И буду», — сказала бабушка. «Эка задача, подумаешь. Вот и корми!» — крикнул дед, но тотчас успокоился, объяснив мне. «Мы с ней совсем разделились. У нас теперь все порознь». Бабушка, сидя под окном, быстро плела кружева, весело щелкали коклюшки, золотым ежом блестела на вешнем солнце подушка, густо усеянная медными булавками. И сама бабушка точно из меди лита, неизменно. А дед еще более сохся, сморщился, его рыжие волосы посерели, спокойная важность движений сменилась горячей суетливостью, зеленые глаза смотрят подозрительно. Посмеиваясь, бабушка рассказала мне о разделе имущества между нею и дедом. Он отдал ей все горшки, плошки, всю посуду и сказал: «Это твое, а больше ничего с меня не спрашивай». Затем отобрал у нее все старинные платья, вещи, лисий салоп, продал все за 700 рублей, а деньги отдал в рост под проценты своему крестнику-еврею, торговцу фруктами. Он окончательно заболел скупостью и потерял стыд. Стал ходить по старым знакомым, бывшим сослуживцам своим в ремесленной управе, по богатым купцам и, жалуясь, что разорен детьми, выпрашивал у них денег на бедность. Он пользовался уважением, ему давали обильно, крупными билетами. Размахивая билетом под носом бабушки, дед хвастался и дразнил ее, как ребенок. «Видала, дура, тебе сотой доли этого не дадут». Собранные деньги он надавал в рост новому своему приятелю, длинному и лысому скорняку, прозванному в слободке Хлыстом, и его сестре, лавочнице, дородной краснощекой бабе с карими глазами, томной и сладкой, как патока. Все в доме строго делилось. Один день обед готовила бабушка из провизии, купленной на ее деньги, на другой день провизию и хлеб покупал дед, и всегда в его дни обеды бывали хуже. Бабушка брала хорошее мясо, он — требуху, печенку, легкие, сычук. Чай и сахар хранился у каждого отдельно, но заваривали чай в одном чайнике, и дед тревожно говорил. — Постой, погоди, ты сколько положила? Высыплет чаинки на ладонь себе и, аккуратно пересчитав их, скажет. — У тебя чай-то мельче моего. Значит, я должен положить меньше, мой крупнее, наваристее. Он очень следил, чтобы бабушка наливала чай и ему, и себе одной крепости, и чтобы она выпивала одинаковое с ним количество чашек. «По последней, что ли?» — спрашивала она перед тем, как слить весь чай. Дед заглядывал в чайник и говорил. «Ну уж, по последней». Даже масло для лампадки пред образом каждый покупал свое. Это после полусотни лет совместного труда. Мне было и смешно, и противно видеть все эти дедовы фокусы, а бабушке только смешно. — А ты полна, — успокаивала она меня. — Ну, что такое? Стар старичок, вот и дурит. Ему ведь 80-ков, а шагайка столько-то. Пускай дурит, кому горе, а я себе да тебе заработаю кусок, не бойся. Я тоже начал зарабатывать деньги. По праздникам рано утром брал мешок и отправлялся по дворам, по улицам собирать говяжьи кости, тряпку, бумагу, гвозди. Пуд тряпок и бумаги ветошники покупали по 2-гривенному, железо тоже, пуд костей по гривеннику по 8 копеек. Занимался я этим делом и в будни после школы, продавая каждую субботу разных товаров копеек на 30, на полтинник, а при удаче и больше. Бабушка брала у меня деньги, торопливо совала их в карман юбки и похваливала меня, опустив глаза. «Вот и спасибо тебе, голуба душа. Мы с тобой не прокормимся. Мы — велико дело». Однажды я подсмотрел, как она, держа на ладони мои пятаки, глядела на них и молча плакала. Одна мутная слеза висела у нее на носу, ноздреватым, как пемза. Более доходной статьей, чем ветошничество, было воровство дров и теса в лесных складах по берегу Оки или на песках — остров, где во время ярмарки торгуют железом из наскоразбитых балаганов. После ярмарки балаганы разбирают, а жерди, тес складывают в штабеля, и они лежат там, на песках, почти вплоть до весеннего половодья. За хорошую тесину домовладельцы мещане давали по гривеннику. В день можно было стащить штуки 2-3. Но для удачи необходимы были ненастные дни, когда вьюга или дождь разгоняли сторожей, заставляя их прятаться. Подобралась дружная ватага. Десятилетний сын нищей мордовки, Санька Вяхирь, мальчик милый, нежный и всегда спокойно веселый, безродный Кострома, вихрастый, костлявый, с огромными черными глазами. Он впоследствии 13 лет удавился в колонии малолетних преступников, куда попал за кражу пара голубей. Татарчонок Хаби, 12-летний силач, простодушный и добрый. Тупоносый Ясь, сын кладбищенского сторожа и могильщика, мальчик лет 8, молчаливый, как рыба, страдавший черной немочью. А самым старшим по возрасту был сын портнихи-вдовы Гришка Чурка. Человек рассудительный, справедливый и страстный кулачный боец. Все люди с одной улицы. Воровство в слободе не считалось грехом, являясь обычаем и почти единственным средством к жизни для полуголодных мещан. Полтора месяца ярмарки не могли накормить на весь год, и очень много почтенных домохозяев прирабатывали на реке, ловили дрова и бревна, унесенные половодьем, перевозили на дощаниках мелкий груз, но главным образом занимались воровством с барж и вообще мартышничали на Волге и Оке, хватая все, что было плохо положено. По праздникам большие хвастались удачами своими, маленькие слушали и учились. Весною, в горячее время перед ярмаркой, по вечерам улицы слободы были обильно засеяны упившимися мастеровыми, извозчиками и всяким рабочим людом. Слободские ребятишки всегда ошаривали их карманы. Это был промысел узаконенный, им занимались безбоязненно на глазах старших. Воровали инструмент у плотников, гаечные ключи у легковых извозчиков, а у ломовых — шкворни, железные подоски из тележных осей. Наша компания этими делами не занималась. Чурка однажды решительно заявил: «Я воровать не буду. Мне мамка не велит». «А я боюсь», — сказал Хаби. У Костромы было чувство брезгливости к воришкам. Слово «вор» он произносил особенно сильно, и когда видел, что чужие ребята обирают пьяных, разгонял их. Если же удавалось поймать мальчика, жестоко бил его. Этот большеглазый невеселый мальчик воображал себя взрослым. Он ходил особенной походкой в перевалку, точно крючник, старался говорить густым грубым голосом, весь он был какой-то тугой, надуманный, старый. Вяхирь был уверен, что воровство — грех. Но таскать тес и жерди с песков не считалось грехом. Никто из нас не боялся этого, и мы выработали ряд приемов, очень успешно облегчавших нам это дело. Вечером, когда темнело или в ненастный день, Вяхирь и Ясь отправлялись на пески через затон по набухшему мокрому льду. Они шли открыто, стараясь обратить на себя внимание сторожей. А мы четверо перебирались незаметно порознь. Сторожа, встревоженные Язями и Вяхирем, следили за ними. Мы собирались у заранее назначенного штабеля, выбирали себе поноски, и пока быстроногие товарищи дразнят сторожей, заставляя их бегать за собою, мы отправляемся назад. У каждого из нас веревка, на конце ее загнут крючком большой гвоздь. Зацепив им тесин или жерди, мы волокли их по снегу и по льду. Сторожа почти никогда не замечали нас, а, заметив, не могли догнать. Продав поноски, мы делили выручку на 6 частей. Приходилось по пятаку, иногда по 7 копеек на брата. На эти деньги можно было очень сытно прожить день, но Вяхиря била мать, если он не приносил ей на шкалик или на косушку водки. Кострома копил деньги, мечтая завести голубиную охоту. Мать Чурки была больна, он старался заработать как можно больше. Хаби тоже копил деньги, собираясь ехать в город, где он родился, и откуда его вывез дядя, вскоре по приезду в Нижний утонувший. Хаби забыл, как называется город, помнил только, что он стоит на Каме, близко от Волги. Нас почему-то очень смешил этот город, мы дразнили косоглазого татарчонка, распевая: «Город на Каме, где не знаем сами, не достать руками, не дойти ногами». Сначала Хаби сердился на нас, но однажды Вяхирь сказал ему воркующим голосом, который оправдывал прозвище: «Чего ты? Разве на товарищей сердятся?» Татарчонок сконфузился и сам стал распевать о городе на Каме. Нам все-таки больше нравилось собирание тряпок и костей, чем воровство теса. Это стало особенно интересно весной, когда сошел снег, и после дождей, чисто омывавших мощенные улицы пустынной ярмарки. Там, на ярмарке, всегда можно было собрать в канавах много гвоздей, обломков железа, нередко мы находили деньги, медь и серебро, но для того, чтобы редские сторожа не гоняли нас и не отнимали мешков, нужно было или платить им семишники, или долго кланяться им. Вообще, деньги давались нам нелегко, но жили мы очень дружно. И хотя иногда ссорились немножко, я не помню ни одной драки между нами. Нашим миротворцем был Вяхерь. Он всегда умел вовремя сказать нам какие-то особенные слова. Простые, они удивляли и конфузили нас. Он и сам говорил их с удивлением. Злые выходки Езя не обижали, не пугали его. Он находил все дурное ненужным и спокойно убедительно отрицал. «Ну, зачем это еще?» — спрашивал он, и мы ясно видели — незачем. Мать свою он называл «моя мордовка». Это не смешило нас. «Вчерась моя мордовка опять привалилась домой пьянехонькая», — весело рассказывал он, поблескивая круглыми глазами золотистого цвета. «Расхлебянила дверь, села на пороге и поет, курица». Положительный Чурка спрашивал. «Что поет?» Вяхерь, прихлопывая ладонью по колену, тонким голоском воспроизводил песню своей матери. «Он стук-постук, молодой пастух, он в окошко падагом, мы на улицу бегом. Пастух Борька, вечерняя зорька, заиграет на свирели, все в деревне присмирели». Он знал множество таких задорных песенок и очень ловко распевал их. «Да», — продолжает он, — «так она и заснула на пороге. Выстудила горницу, беда как, я весь дрожу, чуть не замерз, а стащить ее сил не хватает. Уж сегодня утром говорю ей, что ты такая страшная пьяница?» Она говорит, «Ничего, потерпи немножко, я уж скоро помру». Чурка серьезно подтверждает. «Она скоро помрет, набухла уж вся». «Жалко будет тебе?» — спрашиваю я. «А как же?» — удивляется Вяхерь. «Она ведь у меня хорошая». И все мы, зная, что мордовка походя колотит Вяхеря, верили, что она хорошая. Бывало, даже в одни неудач Чурка предлагал. «Давайте сложимся по копейке Вяхеревой матери на вино, а то она побьет его». Грамотных в компании было двое, Чурка да я. Вяхерь очень завидовал нам и ворковал, дергая себя за острое мышиное ухо. «Схороню свою мордовку, тоже пойду в училище, поклонюсь учителю в ножки, чтоб взял меня. Выучусь, в садовнике наймусь к архиерею, а то к самому царю». Весною мордовку вместе со стариком, сборщиком на построение храма и бутылкой водки придавило упавшие на них поленницы дров. Женщину отвезли в больницу, а солидный Чурка сказал Вяхерю: «Айда ко мне жить. Мамка моя выучит тебя грамоте». И через малое время Вяхерь, высоко задирая голову, читал вывески. «Балакейная лавка». Чурка поправлял его. «Бакалейная, кикимора». «Я вижу. Да перескакивают буквовки». «Буковки». «Они прыгают. Рады, что читают их». Он очень смешил и удивлял всех нас своей любовью к деревьям, травам. Слобода, разбросанная по песку, была скудна растительностью. Лишь кое-где по дворам одиноко торчали бедные ветлы, кривые кусты бузины, да под забором робко прятались серые сухие былинки. Если кто-нибудь из нас садился на них, Вяхерь сердито ворчал. «Ну, на что траву мнете? Сели бы мимо на песок, не все ли равно вам?» При нем неловко было сломать сучок ветлы, сорвать цветущую ветку бузины или срезать прут ивняка на берегу Оки. Он всегда удивлялся, вздернув плечи и разводя руками. «Что вы все ломаете? Вот уж черти!» И всем было стыдно от его удивления. По субботам мы устраивали веселую забаву. Готовились к ней всю неделю, собирая по улицам стоптанные лапти, складывая их в укромных углах. Вечером в субботу, когда с сибирской пристани шли домой в атаге крючников-татар, мы, заняв позиции где-нибудь на перекрестке, начинали швырять в татар лаптями. Сначала это раздражало их, они бегали за нами, ругались, но скоро начали сами увлекаться игрою, и уже зная, что их ждет, являлись на поле сражения тоже вооруженными множеством лаптей. Мало того, подсмотрев, куда мы прячем боевой материал, они не однажды обкрадывали нас. Мы жаловались им. Это не игра. Тогда они делили лапти, отдавая нам половину, и начинался бой. Обыкновенно они выстраивались на открытом месте, мы с визгом носились вокруг них, швыряя лаптями, они тоже выли и оглушительно хохотали, когда кто-нибудь из нас на бегу зарывался головой в песок, сбитый лаптем, ловко брошенным под ноги. Игра горела долго, иногда вплоть до темноты, собиралось мещанство, выглядывало из-за углов и ворчало, порядка ради. Воронами летали по воздуху серые пыльные лапти. Иногда кому-нибудь из нас сильно доставалось, но удовольствие было выше боли и обиды. Татари горячились не меньше нас. Часто, кончив бой, мы шли с ними в артель, Там они кормили нас сладкой кониной, каким-то особенным варевом из овощей, после ужина пили густой кирпичный чай со сдобными орешками из сладкого теста. Нам нравились эти огромные люди. На подбор силачи, в них было что-то детское, очень понятное. Меня особенно поражала их незлобливость, непоколебимое добродушие и внимательное, серьезное отношение друг к другу. Все они превосходно смеялись, до слез захлебываясь смехом, а один из них, касимовец, с изломанным носом, мужик сказочной силы, он снес однажды с баржи далеко на берег колокол в 27 пудов веса. Он, смеясь, выл и кричал: «Во, во! Слова — трава, а слова — мелка деньга, а золотой монета — слово-то!» Однажды он посадил вяхеря на ладонь себе, поднял его высоко и сказал: «Вот где живи, небесной!» В ненастные дни мы собирались у Езя на кладбище в сторожке его отца. Это был человек кривых костей, длиннорукий, измызганный. На его маленькой голове, на темном лице, кустились грязноватые волосы. Голова его напоминала засохший репей, длинная тонкая шея — стебель. Он сладко жмурил какие-то желтые глаза и скороговоркой бормотал: «Не дай, Господь, бессонницу! Ох!» Мы покупали 3 золотника чая, смушку сахара, хлеба, обязательно шкалик водки отцу Езя. Чурка строго приказывал ему: «Дряной мужик, ставь самовар!» Мужик, усмехаясь, ставил жестяной самовар. Мы в ожидании чая рассуждали о своих делах, он давал нам добрые советы. «Глядите, послезавтра 40-й у Трусовых. Большой стол будет, вот они где, кости вам». «У Трусовых кости кухарка собирает», — замечал всезнающий Чурка. Вяхерь мечтал, глядя в окно на кладбище: «Скоро в лес ходить будем, ох ты!» Ясь всегда молчал, внимательно разглядывая всех печальными глазами. Молча же он показывал нам свои игрушки — деревянных солдат, добытых из мусорной ямы, безногих лошадей, обломки меди, пуговицы. Отец его ставил на стол разнообразные чашки, кружки и подавал самовар. Кострома садился разливать чай, а он, выпив свой шкалик, залезал на печь и, вытянув оттуда длинную шею, разглядывал нас совиными глазами, ворчал: «Ух, чтоб вам сдохнуть! Будто и не мальчишки ведь, а? Ах, воры! Не дай Господь бессонницу!» Вяхерь говорил ему: «Мы вовсе не воры. Ну, январишки». Если Езев отец надоедал нам, Чурка сердито окрикивал его: «Отстань, дряной мужик!» Мне, вяхерю и Чурке очень не нравилось, когда этот человек начинал перечислять, в каком доме есть хворые, кто из слабожан скоро умрет. Он говорил об этом смачно и безжалостно, а видя, что нам неприятны его речи, нарочно дразнил и подзуживал нас: «Ага, боитесь, шишиги, то-то! А вот скоро один толстый помрет. Эх, и долго ему гнить!» Его останавливали, он не унимался: «А ведь и вам надо умирать. На помойных-то ямах недолго проживете». «Ну так и умрем», — говорил вяхерь. «Нас в ангелы возьмут». «Во вас?» — задыхался от изумления Езев отец. «Это вас? В ангели?» Хохотал и снова дразнил, рассказывая о покойниках разные пакости. Но иногда этот человек вдруг начинал говорить журчащим, пониженным голосом что-то странное. «Слушайте-ка, ребятишки, погодите. Вот 3-го дни захоронили одну бабу. Узнал я, ребятенки, про нее историю. Что же это за баба?» Он очень часто говорил про женщин и всегда грязно. Но было в его рассказах что-то спрашивающее, жалобное. Он как бы приглашал нас думать с ним, и мы слушали его внимательно. Говорил он неумело, бестолково, часто перебивая свою речь вопросами, но от его рассказов оставались в памяти какие-то беспокоящие осколки и обломки. Спрашивают ее: «Кто поджег?» «Я подожгла». «Как так, дура? Тебя дома не было в ту ночь. Ты в больнице лежала». «Я подожгла». «Это она. Зачем же?» «Ух, не дай Господь бессонницу». Он знал историю жизни почти каждого слабожанина, зарытого им в песок унылого голого кладбища. Он как бы отворял перед нами двери домов, мы входили в них, видели, как живут люди, чувствовали что-то серьезное, важное. Он, кажется, мог бы говорить всю ночь до утра, но как только окно сторожки мутнело, прикрываясь сумраком, Чурка вставал из-за стола. «Я домой, а то мамка бояться будет. Кто со мной?» Уходили все. Ясь провожал нас до ограды, запирал ворота и, прижав к решетке темное костлявое лицо, глухо говорил: «Прощайте». Мы тоже кричали ему «прощай». Всегда неловко было оставлять его на кладбище. Кострома сказал, однажды оглянувшись назад. «Вот проснемся завтра, а он помер». «Езю хуже всех жить», — часто говорил Чурка. А Вяхер всегда возражал. «Нам вовсе неплохо». И, на мой взгляд, нам жилось неплохо. Мне эта уличная независимая жизнь очень нравилась, и нравились товарищи. Они возбуждали у меня какое-то большое чувство, всегда беспокойно хотелось сделать что-нибудь хорошее для них. В школе мне снова стало трудно, ученики высмеивали меня, называя ветошником, нищебродом, а однажды после ссоры заявили учителю, что от меня пахнет помойной ямой и нельзя сидеть рядом со мной. Помню, как глубоко я был обижен этой жалобой и как трудно было мне ходить в школу после нее. Жалоба была выдумана со зла. Я очень усердно мылся каждое утро и никогда не приходил в школу в той одежде, в которой собирал тряпье. Но вот, наконец, я сдал экзамен в третий класс, получил в награду Евангелие, басни Крылова в переплете и еще книжку без переплета с непонятным титулом «Фатаморгана». Дали мне также похвальный лист. Когда я принес эти подарки домой, дед очень обрадовался, растрогался и заявил, что все это нужно беречь и что он запрет книги в укладку себе. Бабушка уже несколько дней лежала больная, у нее не было денег, дед охал и взвизгивал. «Обиваете вы меня, объедаете до костей. Эх вы!» Я отнес книги в лавочку, продал их за 55 копеек, отдал деньги бабушке, а похвальный лист испортил какими-то надписями и тотчас же вручил деду. Он бережно спрятал бумагу, не развернув ее и не заметив моего озорства. Разделавшись со школой, я снова зажил на улице. Теперь стало еще лучше. Весна была в разгаре, заработок стал обильный, по воскресеньям мы всей компанией с утра уходили в поле, в сосновую рощу, возвращались в слободу поздно вечером, приятно усталые и еще более близкие друг к другу. Но эта жизнь продолжалась недолго. Вот чему отказали от должности, он снова куда-то исчез, мать с маленьким братом Николаем переселилась к деду, и на меня была возложена обязанность няньки. Бабушка ушла в город и жила там в доме богатого купца, вышивая покров на плащаницу. Немая, высохшая мать едва передвигала ноги, глядя на все страшными глазами. Брат был золотушный, с язвами на щиколотках, и такой слабенький, что даже плакать громко не мог, а только стонал потрясающе, если был голоден. Сытый же дремал и сквозь дрему как-то странно вздыхал, мурлыкал тихонько, точно котенок. Внимательно ощупав его, дед сказал: «Кормить бы надо, да его хорошенько. Да не хватает у меня кормов-то на всех вас». Мать, сидя в углу на постели, хрипло вздохнула. «Ему немного надо». «Тому немного, этому немного, а выходит много». Он махнул рукой и обратился ко мне. «Держать Николая надо на воле, на солнышке, в песке». Я натаскал мешком чистого сухого песку, сложил его кучей на припеке под окном и зарывал брата по шею, как было указано дедушкой. Мальчику нравилось сидеть в песке. Он сладко жмурился и светил мне необыкновенными глазами, без белков, только одни голубые зрачки, окруженные светлым колечком. Я сразу и крепко привязался к брату. Мне казалось, что он понимает все, о чем думаю я, лежа рядом с ним на песке под окном, откуда ползет к нам скрипучий голос деда. «Умереть — невелика мудрость. Ты бы вот жить умела». Мать затяжно кашляет. Высвободив ручки, мальчик тянется ко мне, покачивая белой головенкой. Волосы у него редкие, отливают сединой, а личико старенькое, мудрое. Если близко к нам подходит курица, кошка, Коля долго присматривается к ним, потом смотрит на меня и чуть заметно улыбается. Меня смущает эта улыбка. Не чувствует ли брат, что мне скучно с ним, и хочется убежать на улицу, оставив его? Двор маленький, тесный, сорный. От ворот идут построенные из горбушин сарайчики, дровяники и погреба. Потом они загибаются, заканчиваясь баней. Крыши сплошь завалены обломками лодок, поленьями дров, досками, сырой щепой. Все это мещане выловили из оки во время ледохода и половодья. И весь двор неприглядно завален грудами разного дерева. Насыщенное водой, оно преет на солнце, распространяя запах гнили. Рядом бойня мелкого скота. Почти каждое утро там мычали телята, блеяли бараны. Кровью пахнет так густо, что иногда мне казалось, этот запах колеблется в пыльном воздухе прозрачно-багровой сеткой. Когда мычали животные, оглушаемые ударами топора, обухом между рогов, Коля прищуривал глаза и, надувая губы, должно быть, хотел повторить звук, но только выдувал воздух. Фу! В полдень дед, высунув голову из окна, кричал. «Обедать!» Он сам кормил ребенка, держа его на коленях у себя, пожует картофеля, хлеба и кривым пальцем сунет в ротик Коли, пачкая тонкие его губы и остренький подбородок. Покормив немного, дед приподнимал рубашонку мальчика, тыкал пальцем в его вздутый животик и вслух соображал. «Будет, что ли? Али еще дать?» Из темноты угла около двери раздавался голос матери. «Видите же вы, он тянется за хлебом». «Ребенок глуп. Он не может знать, сколько надо ему съесть». И снова совал в рот Коле жвачку. Смотреть на это кормление мне было стыдно до боли. Внизу горло меня душило и тошнило. «Ну, ладно», — говорил наконец дед. «На-ка, отнеси его матери». Я брал Колю, он стонал и тянулся к столу. Встречу мне, хрипя, поднималась мать, протягивая сухие руки без мяса на них, длинная, тонкая, точно ель с обломанными ветвями. Она совсем онемела, редко скажет слово кипящим голосом, а то целый день молча лежит в углу и умирает. Что она умирала, это я, конечно, чувствовал, знал. Да и дед слишком часто назойливо говорил о смерти, особенно по вечерам, когда на дворе темнело, и в окна влезал теплый, как овчина, жирный запах гнили. Дедова кровать стояла в переднем углу, почти под образами. Он ложился головою к ним и окошку, ложился и долго ворчал в темноте. «Вот, пришло время умирать. С какой рожей перед Богом встанем? Что скажем? А ведь весь век суетились, чего-то делали. До чего дошли?» Я спал между печью и окном на полу. Мне было коротко, ноги я засовывал в подпечек, их щекотали тараканы. Этот угол доставил мне немало злых удовольствий. Дед, стряпая, постоянно выбивал стекла в окне концами ухватов и кочерги. Было смешно и странно, что он, такой умный, не догадается обрезать ухваты. Однажды, когда у него что-то перекипело в горшке, он заторопился и так рванул ухватом, что вышиб перекладину рамы, оба стекла, опрокинул горшок на шестке и разбил его. Это так огорчило старика, что он сел на пол и заплакал. «Господи! Господи!» Днем, когда он ушел, я взял хлебный нож и обрезал ухваты четверти на три. Но дед, увидав мою работу, начал ругаться. «Бес проклятый! Пилой надо было отпилить! Пилой! Из концов-то скалки вышли бы, продать бы их можно! Дьяволово семя!» Махая руками, он выбежал в сени, а мать сказала: «Не совался бы ты». Умерла она в августе, в воскресенье, около полудня. В отчим только что воротился из своей поездки и снова где-то служил. Бабушка с Колей уже перебралась к нему на чистенькую квартирку около вокзала. Туда же на днях должны были перевести и мать. Утром в день смерти она сказала мне тихо, но более ясным и легким голосом, чем всегда: «Сходи к Евгению Васильевичу. Скажи, прошу его прийти». Приподнялась на постели, упираясь рукою в стену, и села, добавив: «Скорее беги». Мне показалось, что она улыбается, и что-то новое светилось в ее глазах. Вот чем было у обедни, бабушка послала меня за табаком к еврейке-будочнице. Готового табаку не оказалось, пришлось ждать, пока будочница натерла табаку, потом отнести его бабушке. Когда я воротился к деду, мать сидела за столом, одетая в чистое сиреневое платье, красиво причесанное, важное по-прежнему. «Тебе стало лучше?» — спросил я, оробев почему-то. Жутко глядя на меня, она сказала: «Поди сюда. Ты где шлялся, а?» Я не успел ответить, как она, схватив меня за волосы, взяла в другую руку длинный гибкий нож, сделанный из пилы, и с размаха несколько раз ударила меня плашмя. Нож вырвался из руки у нее. «Подними! Дай!» Я поднял нож, бросил его на стол. Мать оттолкнула меня. Я сел на приступок печи, испуганно следя за нею. Встав со стула, она медленно передвинулась в свой угол, легла на постели и стала вытирать платком вспотевшее лицо. Рука ее двигалась неверно, дважды упала мимо лица на подушку и провела платком по ней. «Дай воды». Я зачерпнул из ведра чашкой, она, с трудом приподняв голову, отхлебнула немножко и отвела руку мою холодной рукою, сильно вздохнув. Потом взглянула в угол на иконы, перевела глаза на меня, пошевелила губами, словно усмехнувшись, и медленно опустила на глаза длинные ресницы. Локти ее плотно прижались к бокам, а руки, слабо шевеля пальцами, ползли на грудь, подвигаясь к горлу. По лицу ее плыла тень, уходя вглубь лица, натягивая желтую кожу, заострив нос. Удивленно открывался рот, но дыхания не было слышно. Неизмеримо долго стоял я с чашкой в руке у постели матери, глядя, как застывает, сереет ее лицо. Вошел дед, я сказал ему. Умерла мать. Он заглянул на постель. «Что врешь?» Ушел к печи и стал вынимать пирог, оглушительно гремя заслоном и противнем. Я смотрел на него, зная, что мать умерла, ожидая, когда он поймет это. Пришел в отчим в парусиновом пиджаке в белой фуражке. Бесшумно взял стул, понес его к постели матери и вдруг, ударив стулом о пол, крикнул громко, как медная труба. «Да она умерла! Смотрите!» Дед, вытаращив глаза, тихонько двигался от печи с заслоном в руке, спотыкаясь, как слепой. Когда гроб матери засыпали сухим песком, и бабушка, как слепая, пошла куда-то среди могил, она наткнулась на крест и разбила себе лицо. Езев отец отвел ее в сторожку, и пока она умывалась, он тихонько говорил мне утешительные слова. «Ах ты! Не дай бог бессонницу! Чего ты, а? Уж это такое дело. Верно я говорю, бабушка. И богату, и просту. Всем дорога к погосту. Так ли, бабушка?» Взглянув в окно, он вдруг выскочил из сторожки, но тотчас же вернулся вместе с вяхерем, сияющий, веселый. «Ты гляди-ка», — сказал он, протягивая мне сломанную шпору. «Гляди, какая вещь. Это мы с вяхерем тебе дарим. Гляди, колесико, а? Не иначе казак носил, да потерял. Я хотел купить у вяхеря штучку эту, семишник давал». «Что ты врешь?» — тихо, но сердито сказал вяхерь, а Езев отец, прыгая предо мной, подмигивал на него и говорил. «Вяхерь-то, а? Строгий. Ну, не я, он дарит это тебе, он». Бабушка умылась, закутала платком вспухшее синее лицо и позвала меня домой. Я отказался, зная, что там, на поминках, будут пить водку и, наверное, поссориться. Дядя Михаил еще в церкви вздыхал, говоря Якову, «Выпьем сегодня, а?» Вяхерь старался рассмешить меня. Нацепил шпору на подбородок и доставал репье к языком, а Езев отец нарочито громко хохотал, скрикивая, «Гляди, ты гляди, чего он делает?» Но, видя, что все это не веселит меня, он сказал серьезно, «Ну, Вуди, очнись-ка, все умрем, даже птицы умирают. Вот что. Я тебе материну могилу дерном обложу. Хошь? Вот сейчас пойдем в поле. Ты, вяхерь, я, Санька мой с нами. Нарежем дерн и так устроим могилу лучше нельзя». Мне понравилось это, и мы пошли в поле. Через несколько дней после похорон матери дед сказал мне. «Ну, Алексей, ты не медаль. На шее у меня не место тебе. А иди-ка ты в люди». И пошел я в люди.